«Егор Александрович, вы что творите? Кто бы сомневался?» – раздраженно подумал я, не обращая внимания на возмущенный вопль Зои Аркадьевны. «Руку покажи», – попросил пацана, который изо всех сил сцепил зубы, чтобы не заорать снова. «Все в порядке», – процедил Ленька сквозь стиснутые зубы. «Вижу я, в каком в порядке», – рявкнул я, осторожно перехватив запястье. «Больно, да-да», – клацнул зубами Голубев и начал заваливаться в бок. «А ну, стоять», – прикрикнул я, подхватывая семиклассником на руки. «Фельдшера, срочно», – рявкнул растерянным учителям, которые столпились на крыльце. Как ни странно, первой на мой приказ отреагировала Аделаида Артуровна. Именно она развернулась и быстрым шагом метнулась в школу. Надеюсь, к телефону побежала, а не поплохила при виде крови. Рука пацана выглядела устрашающе. Единственное, что я сумел разглядеть, пальцы целые, ничего не оторвало и до кости не распонахало. Надеюсь, повреждения не сильные, всего лишь сильный ожог, и Ленька не останется инвалидом из-за собственной глупости. «Егор Александрович, Ленька выживет, что с ним? Как он?» – заверещали пацанята за моей спиной. «А ну, цыц!» – прикрикнул я на голдящую компанию. «Оружие сдать!» – немедленно, – приказал, не оглядываясь. «Ждать во дворе, никуда не расходится!» «Ясно?» «Да!» – пискнули семиклассники. «А с Ленькой что?» – робко спросил Васька. «В порядке ваш Ленька. Если пальцы не оторвало, жить будет», – заверил я мальчишек. «Расступитесь!» – велел ошарашенным учителям, которые по-прежнему толпились на крыльце и на входе в школу. «Товарищи, освободите место», – раздался строгий голос Валентины Ивановны. «Помощь нужна, фельдшеру звоните», – ответил я дедушка и обратился к своим десятиклассникам. «Павел, срочно в пионерскую, освободи стол, уложим, пока врач не придет». «Сделаю», – кивнул Пашка Барыкин, и они вместе с Федькой сорвались со ступенек и понеслись в пионерскую комнату. «Нина, там открыто», – наплевав на этику общения, – спросил я. «А?» – всхлипнула Нина Валентиновна, никак не реагируя на мой вопрос. «Комната открыта?» «Да-да». «Аптечка есть?» – рявкнул я. «Да-да». «Бегом за аптечкой», – приказал мямлящей Ниночке, прекрасно зная, где в пионерской стоит коробка с первой помощью. Девушка вздрогнула, ошалела, покосилась на меня, но уже через секунду сорвалась с места и помчалась в кабинет доставать аптечку. «Что тут, Егор Александрович?» — раздался за моей спиной голос товарища завхоза. «Почти в руках взорвалась самодельная шашка», — ответил, не оглядываясь. «Понял. А ну, не толпимся, расходимся. Ильич, докторшу вызвал? Вызывай, чего стоишь? А ну, в себя приди. Товарищи женщины, расходимся. Брысь отсюда. По домам. Куда его?» — выдавал без пауз Степан Григорьевич. «Похоже, в этой ситуации только мы с ним и остались в адекватном состоянии. В пионерскую». «Понял». Степан Григорьевич распахнул дверь в школу, придержал, пока я заносил Леньку в школьный коридор. «Помощь нужна, аптечку гляньте, и воды побольше». «Сделаю», – деловито ответил завхоз и исчез. «Ну, как он?» – пискнула Ниночка, когда я ввалился в пионерскую комнату с Ленькой на руках. Мальчишка по-прежнему был без сознания, и я начал подозревать, что повреждения сильнее, чем мне показалось на первый взгляд. Вроде пальцы и сама рука целые, хотя и окровавленные, значит, не только ожог, но и какое-то ранение, без сознания. «Нина, слушай меня, а?» — не сводя глаз с мальчишки, произнесла бледная Кудрявцева. «Нина Валентиновна, соберись», — осторожно укладывая парнишку на стол, рявкнул я. «Да, что? Помощь?» — засуетилась Ниночка. «Отставить, быстро в кабинет директора и вызови фельдшера. А скорую?» «Не надо скорую, я прикинул, раз пальцы целы, ничего не оторвало, можем обойтись и без скорой. В школе не нужны лишние проблемы». И так вляпались, товарищ Григорин оказалась свидетелем происшествия. «Но, думаю, эту проблему мы решим на месте. Точнее, директор сам разберется». «Хорошо», — кивнула Ниночка и осталась стоять на месте. «Бегом», — рявкнул я. Девушка вздрогнула, пришла в себя, ойкнула и унеслась из пионерской комнаты. «Паша, бегом за ней и проконтролируй, как бы она от шока не позабыла, куда я ее послал». «Сделаю», — кивнул Пашка и метнулся вслед за пионер-вожатый. «Егор Александрович, чем помочь?» — взволнованно поинтересовался Федор. «За водой метнись». «За какой?» — уточнил швец. «За чистой, холодной». «Понял, сейчас будет», — кивнул Федька и тоже умчался. В кабинет понемногу набивались люди. «Выйдите все», — приказал коллективу. «Товарищ Зверев», — возмутилась завуч. «Фельдшера вызвали?» «Что, доктора, наконец-то вызовите хоть кто-нибудь!» — буквально прорычал я. «Так товарищ Григорин вызывает», — растерялась Зоя Аркадьевна. «Доктора вызвали», — заверил Свиридов, появляясь на пороге. «Товарищи, покиньте помещение, все свободны, модно расходятся по домам». «Да что вы такое говорите, Юрий Ильич, да вы что, как мальчик, что теперь будет?» — заволновались учителя. «Товарищи, все будет хорошо, фельдшер скоро будет, Егор Александрович оказывает первую помощь». «Да, товарищ Зверев, да», — ответил я, доставая из кармана носовой платок и оглядываясь в поисках кувшина с водой. Графин всегда стоял у Нины на столе. Я оглядел мальчишку, проверил пульс, приподнял веки, заглянул в глаза. Ленька тяжело дышал, на бледном лице проступили прожилки, под глазами залегли синие тени. В остальном юный пиротехник выглядел неплохо, если не считать почерневшую руку со следами крови. Носок я намочил в стакане, отжал и принялся осторожно обтирать раненую конечность. В какой-то момент Ленька застонал, задергался, открыл глаза. «Егор Александрович, больно-о!» «Знаю, что больно», — кивнул я, продолжая аккуратно протирать ладонь. «А будет еще больней», — заверил пацана. «Почему?» — оторвало-о! Простонал Ленька и попытался приподняться, чтобы разглядеть свою руку. «Лежать», — строго приказал я. «Потому что отец ремня всыплет по первое число», — пояснил мальчишке. Голубев часто-часто заморгал, вздрогнул всем телом, а затем, к моему удивлению, попытался улыбнуться, кривя губы. «Деда», — печально выдохнул семиклассник. «Деда, что дед?» «Дед выпарит», — вздохнул Голубев и закусил губу. «Больно, дергает», — пояснил пацан. «Товарищ Зверев, как он?» Раздалось за моей спиной. «Все в порядке, товарищи», — ответил я, «если это можно назвать порядком. Аделаида Артуровна, врача вызвали, фельдшера, скоро будет. Я отправила за товарищем доктором машину», тут же сказала товарищ Григорин. «Спасибо», — от души поблагодарила инспектора. «От школы до фельдшерского пункта расстояние немалое. Пока Оксана добежит со своим чемоданчиком, пройдет минут 20 точно. На машине гораздо быстрее будет. Егор, как мальчик», — повторил Юрий Ильич, становясь с другой стороны стола. «Ну что ж ты, Леонид, как так, нехорошо», — покачал головой директор, глядя в испуганные Ленькины глаза. «Нехорошо», — согласился Ленька, снова закусив губу. «Мы праздник хотели для вас как на 9 мая», — пояснил Голубев и заморгал, сдерживая слезы. «Ну что там, Егор Александрович?» — уточнил Свиридов, взяв себя в руки и вернувшись к официально деловому обращению. «Жив будет, остальное до свадьбы заживет. Насколько могу судить, калекой тоже не останется», — коротко глянув на директора, ответил я. «Пальцы целые, а вот ожог сильный. И, знаешь что, Леонид?» — посмотрев на пацана, объявил я. «Что?» – выдохнул Голубев, встревоженно глядя на меня. «А вот что, ждет тебя, конечно, больничный, но я лично попрошу товарища дедишка, чтобы она гоняла тебя на каждом уроке по всей физике. А еще попрошу товарища завхоза выдать тебе брошюру по технике безопасности, чтобы ты выучил ее наизусть и лично сдал зачет Степану Григорьевичу и Юрию Ильичу. Не надо, пожалуйста», – простонал Ленька и закатил глаза, делая вид, что снова падает в обморок. «Надо, Леня, надо», — заверил я пиротехника. «По-другому никак. Ну, мы же праздник и сюрприз для учителей хотели, мы не нарочно». «Еще бы не хватало, чтобы нарочно», — в шутку рассердился Юрий Ильич. «И где только что взяли?» — покачал головой директор. «Нашли», — Ленька зыркнул на Свиридова и упрямо поджал губы. «Ну, чистый партизан на допросе», — усмехнулся Юрий Ильич. «Справитесь, Егор Александрович?» «Конечно. Тогда я пойду Оксану Игоревну встречать». «Хорошо», — кивнул я, не прекращая осторожно промывать ладонь. Воды было мало, и она уже покраснела. «Разойдитесь, товарищи», — раздался голос завхоза. «Егор, вот, держи», — Степан Григорьевич бухнул на стол чайник с водой, следом поставил глубокую миску. «Спасибо, налейте», — кивнул завхозу. «Готово». Я тщательно выполоскал платок и продолжил процедуру. «Степан Григорьевич, вон там на полке аптечка, достаньте, пожалуйста». «Ой, дергает», — вскрикнул Ленька. «За уши тебя подергать», — цыкнул завхоз. «Я не хотел», — заныл Голубев. «Понятно дело, не хотел. И как пальцы не оторвало, никак в рубашке родился», — буркнул Степан Григорьевич. «Ну-ка, кыш отсюда во все лишние. И вы, товарищ, тоже, ступайте в приемную, нечего тут свет загораживать», — распорядился завхоз, немало не смущаясь тем, что командует инспектором из района. Брови Аделаиды Артуровны взметнулись вверх. Дама от образования хотела что-то сказать, даже раскрыла рот, но в последний момент передумала, кинула на меня задумчивый взгляд, потом глянула на пострадавшего, развернулась и вышла. «Ну вот, а то, понимаешь ли, цирк тут, что ли?» – проворчал завхоз, плюхая на стол коробку с аптечкой. «Чего надо?» – деловито уточнил Борода. «Бинт чистый доставайте, и ножницы. Может того, зеленка и все дела?» – предложил завхоз. «Чего ему сделается? На пацанах, как на собаках, быстро все заживает. Нет, пусть доктор осмотрит. Вроде ничего такого, но кровь-то откуда?» «То шла», – отказался я. «Так, Леня, сесть сможешь?» «Смогу», – заверил Голубев и тут же попытался встать. «Ой, ах», – выдал руладу боли. «Да что ж ты прыткий такой?» – одернул пацана завхоз. «Потихонечку надо. Стой, помогу». Товарищ Борода ухватил пацана за плечи и помог подняться. Ленька уселся, затем свесил ноги со стола, прижимая к себе раненую руку. «Спускайся, только не прыгай», – посоветовал я. «А то в руку отдача пойдет, больнее станет. Больно», – пожаловался мальчишка, с нашей помощью сползая со столешницы. «Так понятное дело, больно. Хорошо, глаз не вышибло». «Глаз», – моргнул Ленька, испуганно глядя на завхоза. «Могло и глаз, а то и кисть к чертям снесло, говорю же, в рубашке родился», расписал все прелести самодельного салюта Степан Григорьевич. «Ты вот скажи, дурья твоя башка», глядя на то, как я осторожно усаживаю Леньку на стул, поинтересовался завхоз. «Кто тебя надоумил шашку сообразить?» «Никто, я сам», глядя на завхоза честными глазами, заверил Голубев. «Оно и ясно, что сам. А кто ж подсказал?» «А, никто. Сам придумал». Ленька сделал глаза еще честней, и теперь походил на маленького совенка, которого внезапно разбудили днем. «Ну да», — хмыкнул Степан Григорьевич. «Я вот деду-то скажу, да вызнаю», — заверил пацана завхоз. «Не надо деду», — тихо попросил Голубев. «А что ж тогда, батя?» «Нету у меня бати», — буркнул пацан. «Что ж тогда, мать, расстраивать будем?» — удивился Борода. «А то она и расстроится», — буркнул Ленька. «Дурак ты, Леонид, и голова у тебя дурная», — внезапно выдал Степан Григорьевич. «Ты хоть понимаешь, что ты у матери один раз единственный кормилец остался? А ежели бы тебе руку оторвало, тогда что, что?» — переспросил Голубев, таращись на завхоза и морщись от моих манипуляций. «То», — завхоз ткнул указательным пальцем пацану в лоб. «Голову-то включи, а без глаза и пальцев какой? Ты работник, какой?» — затупил Ленька. «Никакой, инвалид», припечатал товарищ Борода. «Все верно, товарищ, инвалид и есть», раздался звонкий голос фельдшерицы. «Расступитесь, товарищи, покиньте помещение. Что тут у вас, мальчик, тебе как зовут?» Ленька, растерявшись от напора докторши, выдал Голубев. «Леня, как это случилось?» Кинув на меня одобрительный взгляд, поинтересовалась фельдшерица, приступая к своим прямым обязанностям. «Спасибо, товарищ Зверев, вы все правильно сделали. Помогите раздеть мальчика, пожалуйста», обратилась ко мне фельдшерица. «Зачем?» Сразу не сообразил я, потом до меня дошло, конечно, но Оксана Игоревна уже объясняла. Мелкие частицы могли посечь руку. «Леня, что находилось внутри взрывного устройства?» уточнила Гринева, принимаясь расстегивать пуговицы на рубашке. «Я сам, чего вы?» засмущался пацан. «Сиди уже, сам», буркнул завхоз. «Сам ты уже наворотил. А ну, брысь от седова», рявкнул неожиданно завхоз, да так, что все мы вздрогнули. «Степан Григорьевич, вы чего?» – спросил я. «Да вон гоняю», – кивнул завхоз в сторону окна. Только сейчас я заметил головы друганов Леньки Голубева, которые облепили подоконник с улицы, пытаясь разглядеть, что происходит в пионерской комнате. «Брысь, кому сказано, свет загораживайте», – открыв форточку, повторно рявкнул Степан Григорьевич. Пацанята нехотя попрыгали на землю, но далеко не ушли. «Вот же ж паразиты, опять полезут», — хмыкнул завхоз. «Так осторожно, Егор Александрович, только потихоньку, чтобы не задеть», — командовала товарищ Гринева, помогая мне стаскивать рукав с поврежденной руки. «Так мне нужно больше света», — нахмурилась Оксана Игоревна, закрутила головой. «Давайте к окну. И лампа, есть лампа, так вот, на столе», — кивнул я. «Леня, сам дойдешь?» «Дойду», кивнул пацаненок, поднимаясь со стула. «Куда идти?» Поморщившись, придерживая руку, уточнил у фельдшерицы. К окну, Гринева подхватила стул и потащила к свету. Я же взял со стола Ниночки настольную лампу и перетащил поближе к окну, благо шнур оказался длинным, хватило. «Замечательно, Ленечка, посмотри на меня», — попросила фельдшерица, всмотрелась в лицо мальчишки, кивнула и приступила к осмотру поврежденной руки. «Так, можно сказать, повезло, пальцы целые, пошевелить можешь?» «Могу», — скривившись от боли, вскрикнул Ленька и в доказательство своих слов медленно пошевелил обгоревшими пальцами. «А-а, вот молодец, хорошо», — похвалила Гринева. «Вода есть?» — бросила в мою сторону. «Да, в чайнике». «Хорошо, возьмите бинт, намочите, дайте мне», — велела доктора, не глядя на меня, сама же продолжила что-то разглядывать, развернув ладонь тыльной стороной к свету. «Так точно», — выдал я, принялся выполнять полученное задание. Гринева в это время внимательно изучала ладонь мальчишки, осматривая ожоги и отыскивая следы раны, из которой шла кровь. «Вот он», — воскликнула девушка. «Что-то попало между пальцами, застряло. Вижу рану, в ней что-то находится. Бинт». Фельдшерица нетерпеливо протянула ладошку, я вложил в нее намоченный кусок марли. «Леня, сейчас будет немножко больно, понимаешь?» — строго спросила докторша у пацана. Голубев побледнел, стиснул зубы и кивнул. «Молодец, можешь кричать, так легче будет, понимаешь?» — снова спросила фельдшерица. От этих слов мальчишка напрягся еще больше, метнул в мою сторону испуганный взгляд, сильнее стиснул зубы, ухватился здоровой рукой за кромку стула. Глава 12. «А вы чего резать будете?» — просипел Голубев, глядя перепуганным глазами на фельдшера. «Нет, сейчас я аккуратно достану осколок из твоей раны, затем обработаю и перебинтую. Тут ничего страшного, но вот кусочек твоего фейерверка необходимо вытащить, понимаешь? Он очень глубоко попал между пальцами, застрял в ране», — ласковым тоном объяснила Оксана Игоревна. «Понимаю», — кивнул Ленька. «Я готов, вот и молодец. Егор Александрович, вы мне нужны с чистым бинтом и водой». «Хорошо, держу наготове», — ответил я, становясь рядом с Гриневой. Фельдшерица достала из медицинского саквояжа какие-то щипчики, обработала их спиртом, затем склонилась над Ленькиной рукой, но тут же выпрямилась. «Товарищ», — позвала завхоза. «Помощь, что ли, девонька?» Тут же откликнулся завхоз, который после разгона пацанят так и остался на посту возле окна. «Да, зафиксируйте кисть мальчику, чтобы не дергался». Ленька побледнел еще больше, взгляд мальчишки заметался от меня к фельдшеру, от фельдшера к завхозу. Степан Григорьевич, зловредно улыбнувшись, подошел к пациенту и доктору, опустился на корточки и крепко перехватил запястье раненого. «Так хорошо», — уточнил у Гриневой. «Да, держите крепко, чтобы не дергался». «Это мы запросто», — доктор заверил завхоз. Внезапно поднялся и обхватил Леньку свободной рукой за грудки, надежно зафиксировав в своих медвежьих объятиях. «Хорошо», — секунду подумав, кивнула фельдшерица. «Так даже лучше. Не бойся, Леня, все будет хорошо. Это для твоего блага, чтобы ты не дернулся и не навредил сам себе, пока я буду вытаскивать кусочек. Понимаешь?» «Понимаю», — буркнул Голубев сквозь сжатые зубы. «Чего я, маленький, что ли? Чего тут непонятного? Готов я. Давайте уже, тяните», — попросил под конец. «Приступаю», — серьезно ответила Гринева и склонилась над рукой мальчишки. Я стоял наготове, внимательно наблюдая за лицом Леньки, мало ли, в обморок свалится или еще что. Но Голубев героически терпел процедуры, только зубами поскрипывал. Я видел, как мальчишка вздрагивал в руках завхоза, но молчал, только покраснел от натуги, да непроизвольные слезы потекли по щекам. «Готово», — воскликнула довольным голосом фельдшерица, выпрямляясь и бросая в железную медицинскую коробочку непонятный кусочек, который вытащила из раны. «Бинты, воду», — велела Гринева, я тут же передал необходимое. «Подержите тазик, Егор Александрович», — попросила Оксана. «Можете отпускать», — велела Степан Григорьевичу. «Точно?» – засомневался завхоз. «А ну как задергается опять?» «Потерпит», – заверила Гринева. «Потерпишь ведь?» – поинтересовалась у Леньки, который во все глаза разглядывал кровь, которая текла из раны, то и дело косясь на кусочек от пиротехники, извлеченный из его руки, явно рассчитывая прихватить его как сувенир. «Потерплю», – процедил мальчишка. Фельдшерица задумчиво посмотрела на парня и обратилась к бороде. «Все-таки, придержите еще немного, товарищ», попросила Оксана Игоревна завхоза. «Держу, дочка, держу. А ты молодец», — похвалил Леньку Степан Григорьевич. Ты гляди, не пикнул. Ленька улыбнулся сквозь текущие слезы. Молодец, похвалил я. Ну что у вас, товарищи? Взволнованно поинтересовался Юрий Ильич, возникая на пороше пионерской комнаты. Операция прошла успешно, выдал Борода. Какая операция? Насколько серьезная? Всполошился директор, оглядываясь в коридор. Не волнуйтесь, товарищ Свиридов, успокоила фельдшерица. С мальчиком все в порядке. Осколок я вытащила, рану обработала, сейчас перебинтую, выпишу таблеточки и мальчика нужно отправить домой. Покой и сон вот лучшие лекарства. А завтра ко мне на перевязку, отчиталась фельдшерица. Степан, ну что же ты, с облегчением выдохнул директор. Шутки у тебя. Так не шучу же, удивился завхоз. Операция по извлечению осколка прошла успешно, вон лежит. Борода кивнул в сторону стола, на котором стояла блестящая ванночка с окровавленным нечто. Ох, Степан Григорьевич, покачал головой Свиридов. Оксана Игоревна, так скорую не нужно? С затаенной надеждой поинтересовался директор. Не нужно, ничего чересчур серьезного и опасного для жизни не случилось. Ну, то есть... Произошло, конечно, исправилась фельдшер, но сейчас опасности для жизни мальчика нет, пальцы целы, сильный ожог, но мы справились своими силами. Если родители захотят, тогда, конечно, можно обратиться в районную больницу, немного подумав, произнесла Гринева, но, думаю, это лишнее, заверила нас фельдшерица. Если мальчик будет соблюдать предписанные правила и процедуры, все будет хорошо. «Я буду», – закивал Ленька, не желая в больницу. «Ну, и замечательно, вот и хорошо, а с тобой, Голубев, мы поговорим завтра», – сурово нахмурив брови, выдал директор. «Я больше не буду, Юрий Ильич», – шмыгнул Ленька носом, жалобно глядя то на меня, то на Свиридова, то на завхоза. «Честное пионерское, за такие дела тебя из пионеров надо исключать», – раздался до боли знакомый голос сурового завуча. «Я скажу классному руководителю», чтобы поставила вопрос на пионерском классном собрании, пообещала Зоя Аркадьевна. «Юрий Ильич, я могу сказать товарищу Григорин, что все в порядке», поинтересовалась у директора. «Можете, товарищ Шпынько», поморщившись, как от зубной боли, подтвердил Свиридов. «Ну что, Леонид, домой, а можно?» робко уточнил Голубев, глядя исключительно на фельдшерицу. «Нужно», заверила Гринева, «товарищ директор, могу я поспросить у вас помощи?» «Конечно, Оксана Игоревна», – с готовностью отозвался Свиридов. «Что нужно? Сделаем все, что в наших силах. Можно мальчика отвезти домой на машине?» – неуверенно поинтересовалась фельдшерица. «Я понимаю, что у школы нет транспорта. Но вот товарищ Григорин, кажется, за мной приезжала какая-то машина. Можно на ней отвезти ребенка домой? Ну уж это ни в какие ворота!» – возмутилась Зоя Аркадьевна. «Думаю, это можно устроить», – перебил директор завуча. «Уверен, товарищ Григорин не откажет в такой малости». «Спасибо большое», – улыбнулась фельдшерица и принялась протирать и убирать инструменты в свой саквояж. «Если можно, я поеду с мальчиком, объясню родителям, что делать и когда ко мне на прием». «Конечно, конечно, сейчас все решим», – заверил Свиридов и покинул пионерскую комнату вместе с недовольным завучем. «Юрий Ильич, это возмутительно. Мы теперь что, хулиганов на государственных автомобилях будем по домам развозить?» – вещала завуч, шагая за директором в приемную. «Зоя Аркадьевна, ребенок ранен. Что же его, пешком через все село тащить? Да и одного не отпустишь. И доктору надо с родителями поговорить». Дальнейший разговор мы не услышали, административные работники свернули за угол. «Я к деду и бабушке сам доберусь», – пришел в себя Ленька и попытался отказаться от такой чести. «Чего тут идти, подумаешь? Сиди уже, самостоятельный ты наш, отвезем тебя к деду с бабушкой», – проворчал завхоз, прекрасно осведомленный о семейной ситуации Голубева. «Вы не переживайте, Оксана Игоревна, директор все порешайте. Эн у нас хороший мужик», – заверил фельдшерицу. «Я не переживаю», – улыбнулась Гринева, защелкивая замочек саквояжа. «Где у вас модно руки помыть?» – поинтересовалась в пространство. «Позвольте, провожу, Оксана Игоревна», – предложил я. «Спасибо», кивнула девушка и пошла на выход. Когда мы вернулись, директор вместе с Аделаидой Артуровной о чем-то расспрашивали парня. «Леонид, скажи правду, кто вас надоумил устроить салют на день учителя?» — строго спрашивала инспектор. «Никто, мы сами. Ну то есть я все придумал, пацаны ни при чем. Это все я», — защищала Друпуганов Голубев. «Все сам придумал, и сделал то же сам, и поджег все сам, хитро поинтересовался директор. Ну да, и поджег сам, согласился Ленька, насупился, когда понял ее, что Еша подловили. Ну, запускали мы вместе, ну а чего, пацаны тоже хотели попробовать. А так я все сам и лобыл и сделал. Леонид, не ври мне, я же вижу, ты врешь, ты ведь хнаешь, обманывать взраздых не заралша. Не по-пионерски, сурово вещала Аделаила Артуровна. Не вру я, честно пионерское, сам я один ну пускали вместе, это да придумал все сам. Может кто-то из учителей подсказал, уточнила инспектор. Нет, замотал головой Ленька. Тогда откуда ты узнал, как делать эту штуку, этот салют? Товарищ Григорин запуталась в определениях. Так деда рассказал, бесхитростно выдал Ленька и тут же испуганно ойкнул. Да сам я все сделал, чего вы ко мне пристали? Возмущенно выкрикнул Голубев. Можно я домой, Юрий Ильич? Вот видите, Аделаида Артуровна, а я вам говорил, учителя тут ни при чем. Можно, Леня, сейчас доктор придет и поедете. Товарищ Григорин разрешил отвезти тебя на машине. Спасибо вам, товарищ Григорин, воскликнула Оксана. Леня, ты готов? Идти сам можешь? Да могу я, могу. Радостно вскакивая со стула, завопил Леонид. До свидания, товарищ Зверев. Поручаю вам сопроводить Оксану Игоревну вместе с мальчиком. Леня, передай дедушке, вечером к вам зайдет классный руководитель, строго глядя на пацана, велел директор. Хорошо, Юрий Ильич, весь запал Леньки моментально пропал. Герой дня понурил голову и пошаркал на выход. Что вы, товарищ директор, я обратно и сама дойду, отказалась девушка. Леня, подожди, угу, буркнул наш раненый. Нет-нет, Оксана Игоревна, настойчиво принялся убеждать фельдшерицу директор. Я окинул взглядом присутствующих и начал подозревать, что Свиридов не зря хочет меня спровадить. Не иначе как намечаются разборки, и Юрий Ильич по какой-то причине не хочет, чтобы я на них присутствовал. Вот что, Егор Александрович, вы поезжайте с Оксаной Игоревной, затем доведите доктора домой. Доктор у нас человек новый, еще заблудится. Вы же беседовать с родственниками будете, а товарищу Григорин необходимо возвращаться, водитель ждать не будет, чуть смущаясь, пояснил директор. Да что вы, я сама доберусь, не маленькая, улыбнулась Оксана, сделав еще одну попытку отказаться. Мне не сложно, заверил я. Леонид, готов, готов, буркнул Голубев, переступив с ноги на ногу, желая поскорее слинять из пионерской. Рубашку отдайте, попросил, не глядя ни на кого. Похоже, мальчишка начал понимать, как ему повезло, что остался целым и почти невредимым, и теперь прикидывал, как выкрутиться, чтобы пятая точка не сильно пострадала после того, как фельдшер доставит его домой и расскажет деду с бабушкой о приключениях единственного внука. «Егор Александрович, вы можете не возвращаться», — высказался директор, завуч, которая маячила в коридоре, возмущенно нахмурилась. «Хорошо, Юрий Ильич, спасибо», — кивнул я. «Идемте», — уточнил у Гриневой. «Да, я готова. Леонид, пойдем. Тебе помочь, я сам», — проворчал Голубев и зашагал на выход. «Ленька, ты как, ну чего, оторвала, чего было-то?» На героя дня обрушился шквал вопросов от сотоварищей, которые рванули от окна к крыльцу. «Все путем», — горделиво ответил Ленька, показывая перебинтованную руку. «Болит», — уточнил сочувственно Васька. «Ну так терпимо», — дернул плечом Голубев и тут же скривился. «Ну и влетит же тебе», — посочувствовал Борька. «Нормально все», — гордо фыркнул Леонид и с достоинством спустился по ступенькам крыльца. «Куда?» «Туда», — указал я на черную машину, что стояка возле ворот школы. «Ух ты, это чего? Тебя на машине что ли повезут? Ну ничего себе, Ленька, расскажешь потом, там салон-то кожаный, ты почем знаешь?» Я в окно разглядел. «А ну цыц, брысь отсюда», — скомандовал завхоз, незаметно появляясь за нашими спинами. «Ишь, расшумелись, быстро по ломам, а то сам отведу, за ухи», — заверил пацанов трудовик. Мальчишки шустро слиняли за ворота, даже не стали подходить близко к автомобилю, в который усаживался их раненый товарищ. Все потому, что в калитке маячил завхоз. Друганы даже попытались бежать за машиной, но Степан Григорьевич сурово осадил шпану, велел вернуться к нему. Что уж там внушал им завхоз, я не слушал, но обернувшись, видел, как пацанва стоит, понурив головы, и внимательно слушает речь завхоза. Леньку мы доставили быстро. Я коротко рассказал деду и бабушке о приключениях внука. Предупредил, что вечером придет классный руководитель. Дед при этом очень выразительно смотрел на сорванца, Взгляд не обещал внуку ничего хорошего. Бабушка хваталась за сердце, причитала, ругалась и плакала. Правда, тут же целовала внука в макушку, вздыхала, качала головой и снова начинала ругать неслуха, плакать и причитать. Оксана Игоревна объяснила старикам, что и как делать с пострадавшей рукой. Велела завтра привести на осмотр, в школу и на улицу не пускать несколько дней. Смерила бабушке и дедушке давление, на всякий случай, поскольку старики сильно разволновались. Успокоила, как могла, и мы, наконец, отправились домой. По дороге все больше молчали и здоровались с односельчанами. Я нес в руках медицинский саквояж Оксаны, хотя девушка поначалу отказывалась от помощи. Но я настоял. Отчего-то между нами выросла стена смущения, как будто той ночью мы сотворили что-то неприличное, а теперь не знаем, как исправить ситуацию. Но ведь ничего плохого не случилось. Я не понимал, что со мной происходит, язык словно к небу прилип, да и мысли гуляли неведомо где, не желая складываться в слова. Молча поглядывал на Оксану, хотел заговорить, вместо этого шел и прикидывал, что теперь будет. Зоя Аркадьевна по-любому раздует из этой истории скандал, наверное, надо подготовиться к обвинениям в мой адрес. Хотя я решительно не мог придумать, в чем меня можно обвинить. Салют я с пацанами не делал, и уж тем более не рассказывал им о том, как изготовить самодельный фейерверк. Разве что притянуть меня за доверительные отношения, мол, не уследил, вовремя не разглядел опасность. Но это глупость чистой воды. Ладно, поживем, разберемся. Влетит Леньке на орехи, пробормотал себе под нос. Конечно, влетит, заверила Оксана. Еще как, вы же поняли, что дедушка подсказал, как собрать эту штуку. Да понял, конечно, подтвердил я. С другой стороны, может, сейчас и пожалеют, отложат наказание. Все-таки рука-то сильно болит, как бы Ленька не бравировал и не уверял, что ему не больно. Болит, кивнула фельдшерица. Кажется, пришли, добавила Оксана Игоревна, бросив на меня короткий взгляд. Вы оставайтесь, Егор Александрович, один дом остался, я сама дойду. С чего вдруг, удивился я, провожу до калитки. Так у вас гости, фельдшерица посмотрела на меня странным взглядом. Гости, откуда? Рассеянно переспросил я, покосившись на Гриневу. Мы же вроде на ты перешли, или запамятовала, уточнил, глядя прямо в глаза девушке. Ой, точно, улыбнулась Оксана, и от этой светлой улыбки все смущения, неясности и прочие непонятные чувства слова растворились. Осталась только уверенность в том, что все у нас будет хорошо. Может, ко мне на чай? Я вчера конфет вкусных купил, шоколадных, предложил девушке. Так у вас гости? Оксана удивленно на меня посмотрела. Какие гости? Не понял я. Ну, вон же, у калитки девушка стоит, с чемоданом, пояснила Гринева, с любопытством разглядывая незнакомку. Наверное, ошиблись адресом. Не меньше девушки удивился я. Ко мне точно никто приехать не может. Ни сестры, ни жены, один я, улыбнулся Оксане. Ну, разве что ошиблись, неуверенно произнесла Оксана. В этот момент девушка, что сидела на чемодане, повернулась в нашу сторону, удивленно вскинула брови, окинула Оксану оценивающим взглядом, скривила накрашенные губы, затем посмотрела на меня, медленно поднялась и недовольно произнесла хорошо поставленным голосом. «Ну, наконец-то, где тебя носит, Егор? Я жду целый час. Рабочий день уже давно закончился». Глава 13. Ответить я не успел. Девица презрительно скривила губы, прошлась по Оксане самым пренебрежительным взглядом, на который, видимо, была способна, после чего повернулась ко мне, выгнула идеально выщипанную бровь и капризно поинтересовалась. «Ты променял меня на вот эту серую невзрачную моль, все твои громкие слова, это всего лишь прикрытие вот этой вот интрижки, Егор, не ожидал от тебя. Где твой вкус? Ты был самым блестящим студентом всего курса, юноша из приличной достойной семьи и кто? Доярка?» Незнакомка презрительно фыркнула. «На это ты променял свое блестящее будущее, карьеру, перспективы, и бросил меня, свою невесту, ради вот этой?» Неприятная особа ткнула ярко-алым ноготком в сторону Оксаны. Только услышав слово «невеста», до меня дошло. Наконец, кого принесли черти? Аккуратней в выражениях, мадам, ледяным тоном одернул я девицу, затем перевел взгляд на Гриневу, ожидая увидеть растерянность, смущение, гнев. Но Оксана умудрилась и здесь меня удивить. Вместо всего вышеперечисленного девушка рассматривала невесту Егора. Черт, как же ее зовут-то? Внимательным взглядом хирурга, перед которым на операционном столе лежит пациент с очень интересным диагнозом. Ну да, диагноз головного мозга — самоуверенная идиотка. Это для исследователя очень любопытная форма мозговых явлений, хмыкнул я про себя. Оксана Игоревна, прошу простить столичную даму за невоспитанность. К сожалению, немногие девушки в нашем прекрасном городе могут похвастаться приличным воспитанием. Некоторые гражданки не имеют ни малейшего представления о том, как следует вести себя в обществе. Со всей вежливостью заговорил с я фельдшерицей нарочито печальным тоном, позволив себе сочувствующие интонации в адрес невоспитанной хамки. «Я так и поняла, Егор Александрович», — улыбнулась Оксана, совершенно не обращая внимания на нежданную гостью, затем посмотрела на меня и добавила: «Я, пожалуй, пойду. Завтра трудный день, да и сегодня выдался не легче. До свидания, товарищ Зверев». Девушка протянула ладошку. «До свидания, Оксана Игоревна», — с сожалением ответил я, пожимая протянутую руку. «Саквояж», — произнесла Оксана. «Что?» — не понял я. «Могу я получить обратно свой саквояж?» В глазах докторши прыгали веселые искорки смеха. «О, черт!» — невольно вырвалось у меня, но извиниться я не успел. Снова вмешалась девица с красными губами. «Да как ты смеешь, Егор? Ты слышал, что сказала эта пигалица? Она меня оскорбила. Немедленно сделай что-нибудь. Черт, да как же ее все-таки зовут?» Снова подумал я, вслух же произнес: «Еще раз извините, Оксана Игоревна. И, знаете что, позвольте, я все-таки вас провожу. Не люблю нарушать собственные обещания. А вас я обещал довести прямо до калитки». Я не дал Оксане возразить. «Но как же ваша гостья?» Со всей серьезностью поинтересовалась докторша, глядя на меня. «Подождет», — жестко отрезал я. «Незваный гость хуже татарина, знаете ли, а незваные бывшие невесты в 4 раза хуже, чем все татаро-монгольская ига. Пойдемте, Егор». «Да как ты? Немедленно остановись. Ты меня слышишь, Егор?» — взвизгнула практически на ультразвуке невеста Егора, имя которой я так и не вспомнил. Я предложил Гриневой руку, фельдшерица, нисколько не колеблясь, просунула ладошку под мой локоть, и мы пошли в сторону ее дома, полностью игнорируя вопли столичной гости. «Егор», — я сказала, — «стой немедленно, я буду жаловаться. В конце концов, я твоя невеста, ты меня слышишь? Ты в этой своей деревне совсем одичал, как тебе не стыдно?» Неслось нам вслед. «Еще раз прошу простить за неприятный инцидент», — прощаясь с Гриневой возле калитки, передавая саквояж, извинился перед девушкой за неприятную сцену, участницей которой Оксана невольно стала. «Вам ни за что извиняться, Егор Александрович. Некоторым девушкам очень сложно смириться с тем, что не все в жизни происходит так, как им хочется. Вы не виноваты в отсутствии воспитания у посторонних людей». Мне показалось, что на слове «посторонние» Оксана сделала особый акцент. Захотелось что-то сказать в свое оправдание, но я не стал. «Чем больше объясняешь ситуацию, тем меньше собеседник тебе верит, тем больше уверяется в том, что ты оправдываешься. А когда оправдываешься, значит, есть в чем, значит, виноват. Моей вины в том, что Егор расстался с истеричной меркантильной девицей, не было, поскольку мой реципиент разошился с невестой задолго до меня. Во всяком случае, перед своим отъездом по к месту назначения, если судить по письмам, Зверев точно расставил все точки над «и». Поэтому я никак не мог понять, какого черта бывшая зверевская подружка приперлась черти куда за сотни километров от столицы, которую не желала покидать ради глухой провинции. Но, уверен, прямо сейчас мне все объяснят. Осталось придумать, куда ее сбагрить. Потому как оставлять у себя на ночевку бывшую подружку Егора у меня было ни малейшего желания. Знаю я эти штучки. Дайте попить, а то так есть хочется, то переночевать негде. А потом бац: «Ой, Егорушка, а я беременная. Как ты не помнишь, у меня никого кроме тебя не было. Ты подонок, я буду жаловаться в горком». Или куда там бегали дамочки, желающие захомутать перспективного женишка. Впрочем, перспективным женихом для столичной девицы я себя не считал. Возвращаться в столицу я не планировал как минимум еще несколько лет. «До свидания, Оксана Игоревна», — попрощался с фельдшерицей, жалея о том, что перспективный тихий и уютный вечер после дневных потрясений в школе превращается не пойми во что. «Мало мне голубевского салюта, теперь еще и это. Желаю вам побыстрее решить вопрос, Егор Александрович», — ответила Оксана, подхватила саквояж и исчезла в сумерках двора. Я развернулся в сторону собственного дома, остановился, похлопал себя по карманам в поисках сигаретной пачки и понял, что оставил ее дома. В школе я не курил, да и в принципе не сильно стремился вернуть ненужную привычку, но ситуация прямо-таки располагала. Истеричная возмутительница спокойствия, без спроса свалившаяся как снег на голову, орать давно перестала. Ожидала меня возле калитки, сложив руки на груди, гордо вздернув подбородок, нахмурив тонкие брови и недовольно скривив капризные губы. И что он в ней нашел? Ну, красивая, ну ухоженная, возможно, даже мозги имеются. Но ведь пустышка. Такой только статус, да чтобы все как у людей, а желательно в три раза лучше, чем у соседей, подумал я, подходя к калитке. Ну здравствуй, Елизавета Юрьевна Баринова, равнодушно поздоровался с девицей, наконец-то вспомнив, как зовут невесту Егора. В дом не приглашаю, не люблю незваных гостей. Что хотела, зачем приехала? Остановившись возле калитки, поинтересовался я. Да как ты? Начало было Елизавета. Лицо ее сначала покраснело, затем побелело от возмущения, но девица довольно-таки быстро взяла себя в руки и расцвела улыбкой, пусть и наигранной, натянутой, но все-таки улыбкой. «Егор, где твои манеры?» Нежадным голоском пожурила девушка. «Поздно, дамочка, пить боржоми», когда голос сорвала. Вот как бы с первой минуты повела себя, как человек, глядишь и в гости бы пригласил, посидели бы, чайку попили, обсудили, и отправил бы я тебя во свояси. А теперь баста, карапузики, надо думать, куда тебя пристроить на ночевку. Главное не в моем ломе, разглядывая Баринову, прикидывал свои дальнейшие действия. «Егор, давай поговорим по-человечески», воскликнула Елизавета Юрьевна. В широко распахнутых глазах девушки, даже красивых, признаю, блеснули слезинки. Голос дрогнул, изящные пальцы нервно переплелись. Девушка шагнула ко мне, прикоснуться ко мне, но я невежливо отступил. «Терпеть не могу, знаете ли, когда ко мне прикасаются чужие бабы, в смысле, бывшие чужие невесты, не стоит, Елизавета Юрьевна, мягко, но твердо остановит я актрису. То, что столичная штучка разыгрывала передо мной второй акт домашнего спектакля, было ясно, как божий день. Вопрос, какого лешего я оказался единственным зрителем этой домашней заготовки? Причем ради этого фарса дамочка прикатила аж из самой столицы в Кмутаракань заради какого-то деревенского учителя. Спрашивается, зачем, что изменилось? Бросил новый ухажер в состоянии почти беременна и надобно срочно пристроить нагуленного ребеночка бывшему жениху, человеку глубоко порядочному, с покладистым характером, как только в армии выжил с таким подходом к жизни, или это только женщин касается. Эх, девочка, не повезло тебе, Егор, может и простил бы и поверил, но где тот Егор теперь? Егор, как ты можешь? Да, я совершила ошибку, но все совершают ошибки. Ты тоже хорош, решил все за нас двоих, не посоветовался, уехал. Лиза начала заводиться, но тут же опомнилась и сменила недовольно раздраженный тон на мягкий женственный. Вот только он никак не вязался со сталью во взгляде, которая пряталась в глубине затуманенных фальшивыми слезами глаз, и общим фоном, так сказать. «Слушай, что тебе надо?» – поинтересовался я. «Егор, ты так и не пустишь меня в дом?» – воскликнула девушка. «Я устала. Мне так долго пришлось до тебя добираться. Автобус, который сюда привез. Егор, это же просто ужас, что такое, а не автобус. У меня разбито все тело. У меня все болит. Я очень хочу кушать. И в душ. Ты что, меня даже чаем не угостишь?» Плачуще капризным голоском заговорила Лиза. «Черт, похоже, придется проявлять законы гостеприимства в худшем его варианте. А то вон соседи уже резко себе дела за дворами понаходили, глазеют на сцену». Выругался я про себя. «Заходи, расскажешь, что хотела, а я придумаю, куда тебя отправить ночевать», вторую часть фразы произнес про себя, не стоит предупреждать неприятную гостью о своих планах. С этими словами я развернулся, открыл калитку и пошел, не оглядываясь к дому. «Егор», возмущенно окликнула Елизавета, «а чемодан, он тяжелый, ты что мне даже не поможешь?» Не оглядываясь, я крикнул, «я тебя в гости не звал». «Можешь оставить за калиткой, у нас тут люди честные, не украдут, а то и занесет кто-нибудь по-соседски». В том, что в ближайшее время ко мне наведается как минимум Митрич, я почему-то не сомневался. Честно говоря, даже надеялся на внезапный визит дядь Васи. Не могут соседки мои не прислать засланного казачка на разведку. Вот я тогда и сплавлю Лизавету к кому-нибудь переночевать. А завтра, думаю, после такого приема, Девочка-припевочка сама свалит из нашего села в далекую белокаменную столицу и больше не вспомнит про сельского идеалиста-учителя. Главное, еще раз в очень доступной форме объяснить несостоявшейся жене Егора, что нам с ней не по пути от слова окончательно. И все-таки, какая нелегкая ее принесла, в который раз подумал я, отпирая замок на двери. За моей спиной слышалось возмущенное пыхтение. Я оглянулся и ухмыльнулся. Елизавета Юрьевна изо всех сил демонстрировала, насколько ей тяжело, и насколько она понимает, почему я так поступил. Мол, виновата, да, ты обижен, я понимаю, но видишь, я могу и готова все простить и забыть. Чемодан на крыльце оставь, посоветовал я. Почему? Выдохнула Лиза, с недоумением глянув на меня. Чтобы далеко не таскать, хмыкнул я. Проходи, разувайся. Тапок нет, свои не дам, командовал я из комнаты. Понятное дело, девица меня не послушалась и теперь пыхтела в три раза сильнее, стараясь затащить чемодан не просто в мой дом, но подальше от порога, прямо в комнату. Ну-ну, старайся, дорогая, мне вынести-то несложно будет. Я же сказал, не стоит так далеко заходить. Повтори, лицезрея раскрасневшуюся от натуги недовольную физиономию столичной штучки. Чай будешь? Заварка, правда, закончилась, но есть вчерашняя, почти свежая. И пряники остались, малость твердоватые. Но это ничего, если их помакать в кипяток, вполне даже ничего, местами вкусно, гостеприимно предложил я. Егор, и вот здесь ты живешь, забывшись, воскликнула Лизавета, с ужасом оглядывая мою комнату. А что не так, удивился я. Чисто побелено, Серафима вон занавесочки пошила, Степанида покрывала красиво и придарила, сама своими руками кружево пришивала по краям, Людочка подушками порадовала, перечислил я свое богатство, намеренно именуя пожилых соседок только по именам. Пусть думает, что хочет, глядишь, быстрее свалит. А Оксана Игоревна что же, ничего не подарила, съязвила Баринова, не выдержав моих обстоятельных описаний и многочисленных женских имен. Я смотрю, за тобой тут все деревня ухаживает. Ну а что, жених ты завидный. Только вот интересно, эти твои, деревенские, знают, что у тебя невеста имеется, Егор. Лиза уперла руки в бока и возмущенно на меня уставилась, совершенно позабыв, что отыгрывает роль виноватой невесты, которая приехала мириться. Бывший, Лизонька, бывший, хмыкнул я. Так что, чай будешь, или сразу скажешь, зачем я тебе понадобился, быстренько закончим разговор, и я буду решать, куда тебе пристроить на ночь. Что, растерялась столичная принцесса, но я же к тебе. Ты что меня выгонишь из дома на ночь глядя, возмутилась Баринова. Лицо девчонки пошло пятнами, Лиза с недоверием смотрели на меня, губы скривились, вот-вот разрыдается. Этого только не хватало. Так, Елизавета Юрьевна, держи себя в руках, слезы оставь для папеньки и для прочих ухажеров. На меня они больше не действуют, а ночевать у меня негде, кровать одна. Не могу же я незамужнюю девушку оставить у себя в доме. Это тебе не город, тут такого не поймут. Да как ты, да плевать мне, Егор, ты стал бесчеловечным в этой дыре. Ты что скажут Александр Еремеевич и Светлана Николаевна, когда узнают, что ты выгнал меня в незнакомом месте на улицу в холод? Куда я пойду? Ничего не скажут, думаю, они про меня уже и думать успели позабыть, заверил я девушку, но, судя по реакции, что-то тут было не так. Так или ты по их инициативе поперлась черти куда, с полного согласия и поддержки. Ну-ка, дорогая, пошли-ка на кухню, чаем я тебя так уж и быть напою, пряников насыплю, и ты мне все в подробностях расскажешь. Егор, я совершила большую ошибку, прижав кулачки у груди, начала Лизавета старую песню о главном, но я перебил. Так, стоп, хватит, я оценил, правда, Лиза. Что? Девица растерянно хлопнула ресницами. Я не понимаю, Егор, почему ты такой жестокий? Ты таким не был, ты совершенно невозможен. Деревенская жизнь плохо на тебя влияет. Да, я тебя обидела, но я была не права. Я приехала извиниться, начать все сначала. Я люблю тебя, Егор. Несчастным срывающимся голоском практически промурлыкала Елизавета. Это ж надо так уметь. Вот вроде и голос хныкающий, а сколько в нем обещаний на будущее. Вон там рукомойник, руки мой и за стол. Осторожно, табуретка старая. Но тебя, думаю, выдержит, не обращая внимания на очередной акт театрального представления, скомандовал я. Тебе с сахаром? Да, растерянно пискнула Баринова, следя за тем, как я хозяйничаю на маленькой кухне. Глаза столичной девочки все больше и больше расширялись, замечая детали и мелочи сельского быта. «А где у тебя уборная?» Смущаясь, произнесла Лиза. И вот тут я с удовольствием ответил. «Так на улице, как с крыльца спустишься, пройдешь по тропинке, свернешь налево, там за курятником домик стоит, не ошибешься». «Что? Какой домик?» Ужаснулась Лиза. «Деревенский. Ну, если что, могу предложить ведро». Я с сомнением посмотрел на Баринову. «Оно, конечно, на таких каблуках в сельский сортир застрянешь в щелях пола, вытаскивай тебя потом, да и каблуки поломаешь», напустил я жути. «Егор, ты деревенский чурбан», воскликнула Елизавета, глядя на меня широко раскрытыми от ужаса глазами. «Сельский», поправил я. «Что, мы в селе живем, значит, сельский чурбан», вежливо пояснил девочке. «Все равно», воскликнула Лиза, «проводи меня, там у тебя собака». «Я боюсь», капризно скривила губы бывшая невеста Егора. «Точно, чуть про штырьку не забыл, это же надо», покачал головой, шагнул в сенцы, распахнул дверь и крикнул. «Мелкий, давай домой, ужинать». С радостным лаем в дом залетел штырька. «Куда? Стоять, лапы!» Остановил я лохматый комок счастья, косясь на Лизу. Девушка брезгливо поджала не только губы, но постаралась спрятать ноги, чтобы песель не кинулся их обнюхивать. «Давай лапу, вот молодец», — разговаривал я со штыркой, не обращая внимания на незваную гостью. «Вторую. Да стой ты, мелкий, сейчас отпущу. Поворачивайся, давай заднюю, вторую», — командовал я щенку. Штырька оказался умным и послушным псом, потому процесс его воспитания шел легко и не занимал много времени. Про лапы мелкий понял практически с первого раза, но сейчас, при виде нового человека на своей территории, штырька весь извертелся. Это же непорядок, с точки зрения щенка, в собственном дворе не встретил и не облаял чужачку. Потому пес рвался познакомиться с Лизаветой поближе, мечтал хорошенько обнюхать, а может даже и лизнуть, если повезет. Похоже, опять через забор убегал к соседскому шарику, но к ужину малый возвращался как штык. «Это что?» – поинтересовалась Елизавета. «Щенок», – ответил я, – «лучший друг человека, зовут Штырька, все, свободен». Я отпустил мелкого и он тут же начал крутиться возле Бариновой. Девица поглубже спрятала ноги под стул и едва сдерживалась, чтобы не шлепнуть щенка по носу. «Но у меня аллергия на животных», – возмутилась Елизавета, – доставая платочек из дамской сумочки. «Егор, сделай что-нибудь, зачем он меня нюхает?» Брезгливо процедила девица. «Штырька, фу, место!» Велел я, песель разочарованно отправился к своей лежанке. «Выгони его на улицу!» Приказала Лиза. «У меня аллергия, а у меня нет». Я развернулся, подхватил чайник, зажег плиту и поставил посудину нагреваться. «Но, Егор, пожалуйста, отправь собаку на улицу!» Попросила Лиза умоляющим тоном, старательно прижимая платок к носу. «Нет, он привык ночевать дома», — отрезал я. «Но у меня аллергия», — воскликнула девица, добавив возмущение в голос. «Лиза, прими таблетку, мелкий сейчас поест и пойдет в комнату. Надеюсь, за полчаса с тобой ничего не случится». «Штырька, ужин!» — крикнул я щенку, подзывая к миске. Мелкий радостно подскочил к своей чашке и принялся жадно чавкать. «Почему за полчаса?» Моментально позабыв про аллергию, поинтересовалась Баринова. «Ты в туалет хотела? Вроде бы. Так что, на улицу пойдешь, или я выйдут, а ты на ведро сходишь?» Пропустив вопрос мимо ушей, уточнил я. «Егор», Лизавета покраснела. «На улицу, конечно, проводи меня», потребовала бывшая невеста, но тут же добавила ласковым тоном. «Пожалуйста, обувай». Я вышел в коридорчик, через секунду вернулся, поставил перед столичной девочкой обувку. «Что это?» — с ужасом спросила Лиза. «Калоши. Говорю же, каблук застрянет в досках туалета, а калоши для села самое то», — посоветовал я. «Но это не мой размер», — пискнула сдавленным голосом Баринова. «Какой есть, других не держу», — пожал плечами. «Ну, ты идешь?» — грубовато поторопил девицу. «Да», — с каменным лицом, едва сдерживая желание оттолкнуть от себя щенка, который поел и снова норовил пристать к незваной гостье, Елизавета поднялась, сунула ноги в калоши и застыла на пороге между импровизированной кухней и сенцами. «Егора там все есть?» — мило покраснев, уточнила Баринова. «Сперва я не сообразил, что Лизавета подразумевает под все, потом понял, о чем речь и улыбнулся. Конечно, Лиза, все как в лучших домах Лондона и Парижа, не волнуйся». Девица заметно выдохнула, Мила улыбнулась и попыталась взять меня под руку, но в коридорчике места было очень мало, потому я шагнул к выходу, не обращая внимания на недовольное лицо Бариновой, снял с гвоздика фонарь, открыл дверь и сделал приглашающий жест рукой. Глава 14. «Егор, помоги мне, пожалуйста», – требовательно заявила Лиза, только в конце фразы вспомнив о вежливости и мягкости в тоне. Все-таки играть милую нежную девочку у Бариновой плохо получалось, слишком уж привыкла столичная штучка к тому, что все ее просьбы выполняются моментально. Видимо, не привыкла девочка к тому, что существуют в ее хорошо продуманной жизни парни, которым плевать на Лизино доброе отношение и на очаровательную внешность. Похоже, бывшая невеста до сих пор не может поверить, что Егор очень быстро забыл о своих пылких чувствах и вышел из-под контроля. «Я посвечу, ступай осторожно», — подсказал гостье, освещая фонариком крыльцо. Собственно, еще не настолько стемнело, но это мне, привычному к собственному двору, ориентироваться просто. А столичная девочка с претензией, незнакомая с ямками да выемками на сельской тропинке, выложенная из старых досок и осколков кирпичей, в сумерках может и оступиться. К тому же приперлась Лиза к Егору, разряженная в пух и прах, чисто как на собственную свадьбу собиралась с корабля да в ЗАГС, в пышной юбке, на каблуках, в перчаточках, на длинной шейке изящно повязанный шелковый платочек, причесочка волосок к волоску. Одним словом, столичная штучка, точнее двумя. Интересно, она на что рассчитывала, что я, в смысле Зверев, сразу растаю и увезу ее обратно в Новосибирск, а оттуда в Москву, и бедняжке даже чемодан не придется распаковывать? Неужто Егор настолько был влюблен в эту высокомерную особу, так и тянет назвать Лизу особью особо одаренной ха всей ее ужимки и особенно за то, как незваная гостья разговаривала с Оксаной? «А ты зачем туфли-то нацепила?» – удивился я, хорошо помня, что Лизавета влезала в мои калоши, которые я ей предложил на выходе. «Ты когда переобуться-то успела? И зачем? Они большие. Мне неудобно. Я в них упаду», – капризно заявила Баринова, гордо вскинув голову. Но тут же вспоминала, какая она милая и беззащитная, сморщила хорошенький носик и просящим голоском промурлыкала. «Егор, помоги мне, пожалуйста, дай руку. У тебя ступеньки крутые, я же упаду, тут все такое ненадежное». Девушка сделала неопределенный жест ладошкой, видимо, в последний момент передумала и заменила более нелицеприятный эпитет на нейтральное слово. «Ну, как знаешь», — хмыкнул я, подал Бариновой руку и помог спуститься по ступенькам на дорожку. Тропинку к туалету я давно подшаманил, но все равно, до полного удобства так и не довел, оставил задачу на позднюю весну. Решил поднакопить денег, за зиму хорошенько подумать, что и как менять во дворе, нарисовать чертежи, прикунуть, как будет лучше, и уже по весне, ближе к лету, начать работы по облагораживанию двора. В том числе собирался и санузел пристроить к самому дому, как только придумаю, из чего сделать нормальный септик, чтобы, значит, без запаха жилось. Дорожки по двору и саду планировался орудить из самодельных тротуарных плиток. Собственно, ничего сложного в этом не видел, всего-то и надо форму сварить да цемент раздобыть. На крайний случай, опалубку можно из обычных досок сколотить, причем сделать сразу несколько штук, самых обычных, квадратных. «Егор», — требовательно произнесла Лиза, глядя на меня, — «идем уже». Я демонстративно тяжело вздохнул, всем своим видом показывая, где у меня сидят эти беспомощные девочки-припевочки из столицы, но руку, тем не менее, предложил. Еще и вправду, чертанится на тропинке, вывихнет ногу, а то и сломает, возись потом с ней, а потом додумается и телеграмму потребует отстучать в Москву. Не дай бог, если Лизина или Егоровы родители захотят примчаться спасать бедняжку-доченьку и потенциальную невестку. Баринова крепко ухватила меня под локоть и не выпускала до самого конца, периодически негромко охая и ахая, но я молчал и никак не комментировал происходящее. «Это что?» – сдавленным голосом пропищала Лиза, глядя на домик неизвестного архитектора, выкрашенный в темно-зеленый цвет лично мной. Я щелкнул выключателем, который сам лично смастерил, подведя к туалету свет, и с гордостью произнес, распахивая двери: «Туалет под буквами МО и ЖО, так сказать, совместный санузел для мальчиков и девочек. По-простому, сортир», — грубовато закончил объяснять, для каких целей предназначено крепкое обновленное мной сооружение. «Туалет я утеплил, улучшил и облагородил. Теперь в домике не задувало из щелей, сверху не капало из дыр в крыше, сама конструкция не шаталась, норовя рухнуть при первом же сильном порыве ветра. «А другого нет?» — повернув ко мне растерянное лицо, прошептала Елизавета. «Нету», — не скрывая удовольствия в голосе, ответил я. «Не пойму, ты чего хотела, городской санузел, что ли? Так откуда ему в деревне-то взяться?» — удивился совершенно искренне. «Ты ж вроде комсомолка, студенткой просто», — хотел добавить красавица, но в последний момент передумал. «Кто его знает, как Баринова воспримет это слово? Я-то просто цитирую, а что у бывшей егоровской невесты в голове сработает, непонятно. Еще решит, что заигрываю с ней и не прочь помириться. Позабыла что ли, деревенские сортиры, вроде ездили всем курсом на картошку», — закончил я кривовато. «Я мы с девочками в кустике бегали», — скривилась Лиза. «Я туда даже зайти не могла, страшно», — пожаловалась Баринова. «И потом мне хватило одного раза, чтобы больше не ездить на колхозные работы», — фыркнула Баринова, быстро беря себя в руки. «Если бы ты не был таким упрямым, не старался быть как все», — девушка смягчила свой презрительный оскал, в смысле улыбку. «Мог бы тоже прекрасно заниматься дома, а не мерзнуть в грязи вместе со всеми». «Не мог, Лиза», — улыбнулся я. «Помогать колхозу, это можно сказать, комсомольский долг, честь и слава. Как тебя из комсомола-то не выгнали за такое поведение?» Изумился я, впрочем, догадываясь, по какой причине девица не только осталась в комсомоле, но ее даже на собрании не пропесочили. Баринова окатила меня таким красноречивым взглядом, что я сразу понял, без папеньки или маменьки тут не обошлось, и Егор так смог бы, да только не хотел. Во взгляде Лизаветы явственно читалось, как девушку утомили мои, в смысле, егоровские идеалы и прочие мнения, которые не совпадали с планами Елизаветы на совместную жизнь и построение карьеры. «Плевать, так что, ты идешь, или мне посторожить за дверью?» — ухмыльнулся я. «А то вдруг домовой за ХМ ляжку потрогает, от испуга в яму рухнешь», — грубо пошутил я. «Хотя нет, в яму точно не упадешь», — задумчиво оглядев Лизавету с ног до головы, задержал взгляд на пятой точке, вполне себе аппетитной. Баринова вспыхнула, и то, насколько покраснели девичьи щеки, не скрыли даже сумерки. «Какой ты стал, Егор?» – процедила сквозь зубы Лиза. «Какой?» – осклабился я. «Не очень вежливый», – прощебетала Лиза, найдя в себе силы не нахамить мне в ответ. «Эх, какой хороший план сорвался! Я-то думал, потретирую девицу, похамлю, пару шуточек похабных отпущу, палку пережму, и ненаглядная невеста сбежит от меня, из села Жеребцова, роняя тапки и позабыв чемодан. А нет, видимо, припекло сильно, раз Баринова готова терпеть такое мое нагловатое поведение. Ну, что поделать», — философски заметил я. «Какие гости, такое и отношение». «Ты идешь?» «Иду», — сдержанно кивнула Лиза, проигнорировав мой последний выпад. «Ты отойди подальше и подожди меня», — велела королева и тут же добавила с милой улыбкой. «Пожалуйста, сама, что ли, до дома не дойдешь? Тут заблудиться сложно», — удивился я делано. «А вдруг меня этот твой домовой напугает?» Состроив глазки, прощебетала девушка и скрылась за дверью туалета. «Надо же, непробиваемая какая!» — изумился я. «Что ж тебе от меня надо-то, красавица? Точнее, от Егора. Впрочем, нынче мы уже давным-давно одно целое. Хорошо хоть память зверевская по большей части сохранилась, а то совсем плохо получилось бы. Похоже, надо продолжить писать дневники, записать все, что помню как Егор, просто на всякий случай. Рано или поздно, желательно как можно позже, придется и с родителями пересечься, и с кем еще встретиться из тех, кто хорошо знал Егора. Многое можно списать на забывчивость, но мелочи из детства, привычки или еще что-то обязательно вспомнится. Несоответствие покажется странным, подозрительным, размышлял я, отойдя к сараю.